Глава 16. Возвращение Эммануила. Едва Вера успел закончить свою речь, как прискакал гонец по имени Спешный, который объявил, что приближается Эммануил. Примечание. Очами веры душа смотрит на Спасителя своего. Он приближается с силой непобедимой и несет прощение и любовь. И сомнения, долго терзавшие душу, исчезают, как мрак на восходе солнца. Душа взирает на него, и свет его озаряет ее светом истины. Радостная весть тотчас разлетелась по всему войску. «Меч Эммануила и щит веры!» — воспрянув, вскричали воины. Дьявольцы тоже собрались силами, но вскоре удаль их покинула, и многие из сомневающихся пали замертво. Примечание. Как только Христос вытесняется грехом из сердца, сомнения и зло вселяются в душу и властвуют в ней. Но сердце томится желанием его присутствия. И вот после долгого испытания заблудшая душа снова возвращается к своему законному царю и Господу, который несет ей прощение и мир. Вера, подняв глаза, увидел приближающегося Эммануила. Знамена развивались, трубы трубили, а ноги воинов едва касались земли. Они не шли, а летели на помощь храброму войску веры. Дьявольцы оказались зажатыми между двумя армиями и вновь начали отчаянно защищаться. Через несколько мгновений армии Эммануила и веры соединились. «Меч Эммануила и щит веры!» Казалось, земля трясется, и подземное эхо тысячекратно повторяет это восклицание. Дьяволос, увидев Эммануила и его победоносное воинство, пустился бежать со своими князьями ада, оставив армию на произвол судьбы. Все сомневающиеся пали. Поле было усеяно мертвыми телами. После битвы военачальники и старейшины города подошли к Эммануилу и поблагодарили его за возвращение его. Он милостиво улыбнулся и сказал им: «Мир вам!» После этого они все вместе направились к городу. Ворота распахнулись, и все горожане вышли навстречу царевичу. Итак, все ворота города были открыты, даже ворота замка. Старшины и жители ликовали и громко приветствовали Эммануила. Вожди шли в следующем порядке. Впереди вера и надежда, чуть сзади любовь со своими товарищами. Шествие замыкало терпение. Развивались знамена, всюду раздавались возгласы радости. Сам царевич в золотых доспехах и пурпурной мантии на плечах ехал в серебряной колеснице. Дивный слаженный хор сопровождал Эммануила, воспевая чудную песнь. «Они узрели твои дела, о Боже, дела моего Бога и царя во святилище». Песня сопровождалась звуками тимпанов и свирелей. Путь Эммануила был услан лилиями и зелеными ветвями деревьев. Все восклицали единодушно: «Благословен грядущий во имя отца своего царя Шаддая». У ворот замка городской голова разумения, князь свободная воля, проповедник совесть, летописец познания и секретарь мнения радушно приветствовали Эммануила и благодарили его за милость и великодушие. Все в замке было приготовлено для размещения в нем Эммануила. Сам верховный наставник позаботился об этом. Народ с плачем раскаяния шел за Эммануилом, и все покаянно поклонились ему 7 раз, сознавая свою вину, прося помилования и умоляя его снова поселиться в их замке. На это царевич ответил: «Не плачьте, я пришел к вам с миром. Вкусите пищи, уготованной вам, и поделитесь ею с неимущими, и не печальтесь. Ибо радость Господа — ваша сила. Я вернулся в душу с милостями, и имя мое да будет прославлено». Кроме того, он вручил начальникам и старшинам каждому по золотой цепочке и печатке, а женам и детям их разные драгоценности. После этого он сказал им: «Идите и очистите одеяния ваши, и наденьте на себя дарованное мною украшение, а потом придите ко мне в замок». Примечание. Белые одежды жителей души запятнаны грязью сомнений и адских наущений. Прежде чем предстать пред Христом, они должны омыться в чистых водах, раскаянием и верою, в оправдание во всеочищающей крови Христовой. Они пошли и омыли свои одежды в источнике, и, надев украшения, предстали пред Эммануилом. Радость и веселье царили в городе. Музыка играла, колокола звонили, все ликовало и пело. Горожане и дальше продолжали искать и находить притаившихся приверженцев дьяволоса. Их казнили на месте. Имя князя «Свободная воля» приводило врагов в трепет. Жители получили распоряжение захоронить тела убитых сомневающихся, дабы зловоние не портило воздух души и чтобы никакого воспоминания не оставалось о прежних заблуждениях жителей. Примечание. Грех должен быть вырван с корнем. Главный враг человека — это он сам. Победить этого врага он может, лишь приняв в сердце Христа и признав его своим царем и владыкой. Двое были назначены для присмотра за погребением — страх Божий и честность. Тела сомневающихся были преданы земле. Начальники их бежали с князем тьмы дьяволосом. Зарыты были знамена и гербы дьяволоса, и все, что осталось от него на поле сражения.